Слушайте, люди, певучую весть, поймите, какая мне выпала честь, какого сподобилась я удела, какого избрания дождаться сумела. Ведь петь о таких делах, как эти, еще никому не случалось на свете, а я, одержав надо всеми победу, несу на струнах эту новость деду. Слыша звуков сладкоречия, горевать не в моготу, а тем паче, если слово человечье высшую дополнит немоту, полон звук тогда значения, слово музыки полно, лучше песен, лучше пенья ничего нам не дано. Так распевая, она шагала к холмам и к проходу между холмами. Она щипала струны и ударяла по ним, отчего они то стрекотали, а то гремели, и пела снова. Красоту такого слова с красотой соединив, сладкозвучья золотого буду петь я, мальчик жив. Ах, Господи, Боже мой, что я узнала, что эта девочка услыхала, какие новости мне открыли те путники, что в Египте были. Попробую, поди передай стихами, что рассказали отец мой с дядьями. Они мне дали тему и с тем, они там встретились, знаешь, с кем. Дедушка, ты сперва ничего не поймешь, но ты убедишься, что это не ложь. Это кажется сказочным сном, но представь, это сущая правда, не сон, а явь. Не гадалась и не мнилась, а теперь вдруг окажись, что прекрасное свершилось и что сказкой стала жизнь. Это очень редкий случай, чтобы душу ублажив, все мечты сбылись. Итак, еще раз лучший мой тебе припев, твой мальчик жив. Впрочем, лучше, если бы сначала песни ты моей не доверял, ведь она тебя бы испугала, замертво у нас бы ты упал. Как в тот раз, когда с кровавым платьем, ложным знаком братья пред тобой вдруг предстали, ты поверил братьям, стал как столб ты соляной. Ах, какой жестокой мукой ты терзался день за днем, сердце вечной мучилось разлукой, а теперь любимец твой воскреснет в нем. Тут один, стоявший на холме человек, пастух-овчар в широкополой соломенной шляпе, сунулся к ней было с расспросами. Он давно уже глядел на нее сверху и с удивлением ее слушал. Теперь он спустился к ней, пошел с нею рядом и спросил. «Что это вы такое поете на ходу, барышня? Очень уж это необычно звучит. Я не раз слышал, как вы поете, и для меня не новость, что вы мастерица извлекать звуки из струн, но такого странного, такого загадочного пения мне еще не доводилось слышать. И при этом вы не перестаете шагать. Не к Иакову ли вы направляетесь, нашему господину, и не к нему ли относится то, что вы поете? Похоже, что к нему. Но что же такое вы узнали? Какое это дивное диво произошло наяву? И что означает ваш припев «Мальчик жив»?» Однако она даже не взглянула в его сторону, а только улыбаясь, покачала головой и на мгновение сняла руку со струн, чтобы приложить палец к губам, а потом затянула снова. «Пой, Серах, Асирова дочь, что тебе рассказали те 11, что в земле египетской побывали. Пой, как Бог благословил их в своей доброте, и как там внизу незнакомца встретили те». «Кто же этот незнакомец такой? Это Иосиф, дядюшка мой, старик. Любимый твой сын — это он, выше его только сам фараон. Владыкою стран он у них называется, чужеземный народ перед ним присмыкается. Цари его хвалят наперебой, он стал государству первым слугой. Власть его не знает предела, он все народы кормит умело, из тысяч амбаров он хлеб раздает, чтоб мир не погиб в такой недород». Сумел он заранее все учесть, теперь за это ему и честь. Алоэ и мира, наряд его новый. Живет он в палатах из кости слоновой, грядет, как жених, любим и хвалим. Вот старый, что стало с агнцем твоим. Не отставая от Серах, пастух слушал ее все больше удивленно. Если он видел издали еще кого-либо, служанку или работника, он делал им знак рукой, чтобы они тоже подошли и слушали. И уже вскоре девочку сопровождала сперва небольшая, но по мере приближения к стойбищу все возраставшая толпа слушателей, мужчин, женщин, детей. Дети семенили, взрослые шагали в ногу, и все лица были повернуты к ней, а она пела. «Ты думал, что звери его растерзали, ты хлеб свой мочил слезами печали, лет, кажется, около 20 не мог ты покоя себе найти, а видишь теперь, каков итог деяния Бога странный». он раны наносит, но сам же Бог эти же лечит раны».